Глава 12. Двинулись размеренным шагом. Трава стелилась под ноги, перетекая со склона на склон. На пути попадались каменистые участки, впадины, заросли кустарника. Их приходилось огибать. «За 2 часа не дойдем», — подумала Эльга. Впрочем, во времена биенской юности ей случалось бродить в холмах по целому дню. Дирона был молчалив и сумрачен. «Знаю, к нам на Смайе относятся по-разному», — заговорил он наконец. «Но за 2 года я ни разу не встречал настоящей ненависти. Зависть, уязвленное самолюбие, да, но не ненависть. Даже этого штаб-лейтенанта, как его, Зуца, больше задевало то, что я штатский, чем то, что я старианин». Эльга не стала его разубеждать. «Дураки есть везде. Кто-то из местных начитался листовок или просто увидел дорогую машину со старианским номером, и у него взыграла желчь. Возможно». Они одолевали очередной взгорок, и Дирон подал Эльге руку, помогая вскарабкаться на поросший травой уступ. «У нас был стральтехник, специалист по энергетическим элементам, очень опытный и толковый. На испытании именно он должен был сидеть за прагмопультом». Старианин помолчал. 3 недели назад его сбил пьяный лихач. «Он выжил?» «К счастью, да. Однако в больнице проваляется долго. Из-за этого я тогда и сорвался на Сторро. Министерство не хочет переносить испытания. Нашли мне оператора нужной квалификации. Специально отозвали скезы. А к нам нагрянуло бюро безопасности». Подъем закончился. Впереди лежало относительно ровное пространство, переходящее в длинный пологий спуск к ручью. «Перетрясли всех наших работников из местных, от уборщиков до страль-операторов. Не мог ли кто-то навести на пострадавшего отказчиков? Дурацкая идея, но раз взялись, логично было проверить историан. Так нет, под подозрением одни смаяне. Естественно, люди нервничают, обижаются». «Лихача не поймали?» «Некого ловить. Он разбился через 10 минут после наезда». Дирон прищурился на солнце, медленно сползающее к горизонту, и вытер лоб тыльной стороной ладони. «После сегодняшнего будет то же самое. Пройдутся по округе широким бреднем, застращают селян. И восстановят народ против Сторры лучше всяких отказчиков». «А вы уверены, что наезд на вашего оператора – несчастный случай?» «Не знаю». Старианин поморщился. «Мне некогда в это вникать. Бюро не смогло доказать умысел, но посадило мне на шею своего человека. Этакого цепного пса. Подозревать смоянских сотрудников – его мысль. Но я добьюсь, чтобы этого типа отозвали. В конце концов, у нас гражданский проект, а все наши люди тщательно отобраны и любят свою работу». «Вы идеалист, Рикард». Эльга поймала старианина под руку, на секунду прижалась к его плечу. «Но это мне в вас и нравится». Она отпустила его и быстро пошла вперед, почти побежала вниз к ручью. «Так циник или идеалист?» — крикнул он вслед. Нагнал Эльгу в несколько шагов, с широкой улыбкой на лице, и она тоже улыбнулась. «Вижу, мне удалось вас расшевелить». Ручей был мелким, но быстрым и довольно широким, шагов 8 или 9. Дно усеивали камни. Присев, Эльга потрогала воду. «Ух, ледяная!» «И ни моста, ни брода». Дирон огляделся по сторонам и стал расшнуровывать свои походные ботинки. Эльга хотела последовать его примеру. «Не надо, я вас перенесу. Не то пораните ноги, а они, уверен, у вас нежные. И наверняка простудитесь». «А вы нет?» «А у меня холодная кровь». Он усмехнулся. «Думаете, я не знаю этой присказки?» Дирон разулся, снял длинные носки в серо-черную клетку и закатал брюки до колен. Эльга с интересом рассматривала его крепкие икры в поросли рыжевато-русых волос, таких мягких на вид, что хотелось потрогать. «Позже», — улыбнулась она про себя, — «когда придет время». Ботинки с вложенными в них носками по одному перебросили на другой берег ручья. Следом полетела сумочка Эльги, завернутая в куртку Дирона. Он подошел, осторожно ступая босыми ногами, и Эльга обхватила его за шею. «Не бойтесь, не уроню». Она не боялась. Шумел по перекатам ручей, веяло влагой и прохладой. Дирон шел медленно, ощупью находя подходящую опору. Мышцы его были твердыми. Сердце в груди билось ровно и сильно. Вот и все. Он аккуратно поставил Эльгу на ноги, но из объятий не выпустил. Она положила руки ему на плечи. Его глаза были вечерним небом, в котором просыпались звезды. И она позволила себе утонуть в их мерцающей глубине. А чтобы было удобнее, откинула голову назад и приоткрыла губы. Дирон целовал ее, не торопясь, но настойчиво и с чувством, словно пытался одним поцелуем взять все, что не добрал за эти недели. Его руки двигались по ее телу все смелее, и Эльга не спешила это прекратить, уговаривая себя. «Пусть пока, еще чуть-чуть, еще пару секунд». Однако, когда Дирон с жадностью зарылся пальцами ей в волосы, вспомнила про заколку и оттолкнула его. «Хватит, Рикард, надо идти. Ты и так съел мне всю помаду». У нее вырвался смешок. «Всю, что еще оставалось». Она не собиралась переходить на «ты». Так вышло. А исправляться теперь поздно. «Сладкая». Дирон коротко облизнул губы. Взгляд у него был шальной, как клубничное варенье. Остаток пути проделали без приключений. Настроение у Старианина заметно поднялось, но время от времени он мрачнел, рыская взглядом по окрестным склонам. Солнце укатилось за горы, и было ясно, что на автобус они опоздали. Над лугом, озаренным вечерним светом, велась мошкара. У Эльги гудели ноги. От долгого пребывания на свежем воздухе голова была хмельной. Когда впереди показались первые крыши и заборы, она достала зеркальце, пудру, расческу и привела себя в порядок. Отряхнула и оправила одежду. Короткие, чуть вьющиеся волосы Дирона растрепались и спутались. Он с ухмылкой наклонил голову, позволив Эльге себя причесать. «Хочешь поразить местных городским лоском?» «Хочу, чтобы мы произвели на Эру старосту и его пикап впечатление приличных людей, а не пятикантропов из леса», — в тон ему ответила Эльга. Однако производить впечатление оказалось не на кого. В Тровене не было мощеных улиц, не было фонарей, линий электропередач. И людей тоже не было. Никто не попадался навстречу, не стоял у ворот, не сидел на лавках под окнами, не перекликался через улицу, не проезжал мимо на дребезжащей телеге, не гнал гусей с местного озерца, не чинил крышу, не ругался, не смеялся. Чужаков приветствовал только собачий лай да голоса домашней скотины из-за крепких деревянных оград. «Эй!» — крикнул вдруг Дирон. С крыльца дома, построенного из кусков сланца разной величины, пристал малец лет 10, быстро сунув за спину что-то подозрительно похожее на папиросу. «Родители дома?» «Неа», — ответил мальчик, без страха рассматривая незнакомых взрослых. «На свадьбе». «А где свадьба?» «Да на том конце!» Взмах рукой наискось. «Пойдете так, потом свернете так...» «Еще два маха. А там уже видно будет». «Не проводишь? Я тебе монетку дам». Пока шли, до поворота, потом направо. Выяснили, что сын местного сыровара женится на дочери овцезаводчика, который приходился двоюродным братом старости, Эрувейну. Так что на свадьбе гуляет вся деревня. Прежде чем расплатиться, Дирон спросил: «Не продашь папироску, а то мои кончились». Сговорились на два медика. Отдавая деньги, старианин заметил, что курить вредно. В груди все забивается сажей, чернеет и гниет. «Ага», — фыркнул мальчик. «А вы чего тогда курите?» «Привык». Дирон сделал скорбное лицо. «Отвыкать, знаешь, как сложно». Взял из маленькой руки нераскуренную папиросу, бросил «ну, бывай», и они с Эльгой двинулись вниз по улице. Туда, где сновали люди, слышался шум и виделись дымы над крышами. Несколько секунд малец смотрел им вслед, потом развернулся и припустил прочь, как заяц. «Думаешь, это убережет его от вредной привычки?» — спросила Эльга. Дирон пожал плечами. «Уши дурачку без меня накрутят». «Да, за то, что взял дорогие отцовские папиросы». «Это с Майя, Рикард». Старианин хмуро взглянул на нее, смял свою добычу и швырнул в траву у забора. В юности Эльге случалось бывать на деревенской свадьбе. И она знала, это стихия, которой трудно противостоять. Их заметили, едва ли не под руки втянули в открытые ворота. Во дворе, вокруг дома, в саду было полно народу. В воздухе витало возбуждение, смешанное с алкогольными парами и дымом от жаровин, на которых исходило соком и покрывалось румяной корочкой что-то мясное. Гудели дудки, брецали бубны, заливался аккордеон. Нестройные голоса начинали петь и замолкали. Веселье было в разгаре. Прежде чем проводить к старости, в незваных, но желанных гостей буквально силой влили по чарке сливовой наливки. За здоровье молодых. А сам Эрвейн, невысокий, дородный, с роскошными усами, переходящими в бакенбарды, расстроил. Телефон в Тровене не работал вторую неделю. Разрыв на линии, который служба связи не торопилась чинить. Старичок-пикап позавчера отбуксирован к мастерам в соседнюю деревню для ремонта карбюратора. «Потому как не сосет гнида». Большую часть автопарка Смайи составляли подержанные машины со Сторры. Местные умельцы продлевали им жизнь не на годы даже, на десятилетия. Но что-то все время барахлило и ломалось. «Вы не переживайте», — прогудел староста густым басом. «Завтра днем на автобусе уедете, а там из города пришлете мастера». Его все время отвлекали. Да он и сам охотно отвлекался. На тосты, поздравления, шутки, сторонние разговоры. На то, чтобы опрокинуть в рот очередную чарку и с толком закусить тушеной бараниной. Праздник же. Наконец предложил решение. Послать мальчишку верхом к механикам, что трудились над его пикапом. Пусть приедут, заменят колеса или залатают. Как получится. За двойную по срочности плату. Дирон черкнул на листке бумаги марку шин, диаметр дисков, еще какие-то технические данные, чтобы сельские мастаки точно ничего не напутали. И они с Эльгой остались ждать. Невеста, маленькая крепкая брюнетка, была в платье с открытыми плечами и длинной воздушной юбкой. Долговязый жених в черно-сером фраке старого кроя, нелепом и длиннохвостом. Гости оделись попроще, но тоже на городской лад. И лишь старики щеголяли нарядами из нафталинных сундуков. «У нас такое осталось только в музеях», — качал головой Дирон, глядя на вышитые куртки зеленого сукна с медными пуговицами, на пышные юбки, платки, украшенные кружевом и речным жемчугом, и серебряные маниста, тяжело лежащие на тощих старушечьих грудях. Длинные столы стояли прямо на дворе. Еда была простой и вкусной. Но Дирон быстро увел Эльгу танцевать. Другого способа без драки уклониться от выпивки просто не было. Довод «мне еще машину вести» никто не принимал всерьез. Музыканты сидели под толстым раскидистым деревом. Молодежь прыгала и кружилась на вытоптанной площадке перед сыроварней. И подошвы крепких башмаков стопотом выбивали пыль из сухой почвы. Парнишка, посланный к мастерам, вернулся уже затемно, когда из дома вынесли масляные лампы, и сад наполнился метанием теней. Вести он привез неутешительные. Хозяин семейной мастерской успел поужинать, да с рюмочкой, и ехать на ночь, глядя в холмы, ни за какие деньги не хотел. «Вот завтра с утреца к вашим услугам, а нынче не обессудьте». Дирон рвался сам отправиться к несговорчивому механику. Староста замахал на него руками. «Бросьте, почтенный эр. Раз Матиас сказал, что не поедет, тут уже не переломишь. Да вы, небось, и в седле не сидели никогда, а на дворе ночь. Шею себе свернете, как я в глаза вашей эре смотреть буду? Вы уж эра образумьте своего супруга». К старости подошла мать невесты, и через пару минут они уже задорно отплясывали на освещенном пятачке. Ночь вокруг шумела, гудела, взрывалась криками и хохотом. «Ну что, мой супруг, тебе все еще нравится Смая?» — полюбопытствовала Эльга. Окаменевшее лицо Дирона треснуло кривой усмешкой и смягчилось. «Ладно, ждем до завтра». Старианин оглядел веселящуюся толпу. «Попробую найти нам приличный ночлег». Он вдруг поймал руку Эльги и поднес к губам, послав ей горячий взгляд. «Дорогая супруга». Он в самом деле попробовал. Но мать жениха, светловолосая и широкая в кости женщина, румяная от наливки, заявила, что умрет со стыда, если гости дорогие уйдут спать в чужой дом. Пришлось вернуться к танцам, хотя Эльга валилась с ног, да и Дирон признался, что утомлен. Местные уже начали расходиться, когда хозяйка наконец отвела их к деревянной веранде, пристроенной на задах большого двухэтажного особняка. «Вы не обессудьте, в доме у нас занято». «Родня с Видары понаехала. Да не бойтесь, ночи уже теплые». Дирон с Эльгой переглянулись, и старианин закатил глаза. Веранда делилась на две части – открытую и закрытую. Дорогим гостям постелили в закрытой, где стояли большие лари, в углу был свален садовый инвентарь и сильно пахло старым деревом. На окнах в полстены никаких занавесок. Эльга поблагодарила хозяйку раньше, чем Дирон успел возмутиться. И женщина ушла, унеся с собой фонарь. «Чувствую себя болваном», — заявил старианин в темноте. «Мы с коллегами раз 10 устраивали пикники в этих местах, и никогда ничего не случалось». «Но вот я везу тебя к цветочкам и овечкам, и вместо приятного отдыха на лоне природы...» «Черт!» Мрак не был плотным. Эльга легко различала рослую фигуру Дирона и видела, как он прошелся вдоль стены, налетел на ларь и остановился, проглотив ругательство. «Просто признай, что не привык спать на полу». Она опустилась на край тюфяка и начала расшнуровывать туфли. Старианин хмыкнул. «А ты привыкла?» «Это ты порхала между ними легко и непринужденно. Бабочкой, прилетевшей из того далекого лета в Биене, когда все казалось простым и ясным. Словно не было ни долгих недель приторной салонной любезности, ни 10 лет бесплодного ожидания. «Кто бы мог подумать?» — пробормотал Дирон, снимая куртку и бросая ее на ларь. «Что первую ночь с тобой я проведу не в номере роскошной гостиницы, а в вонючем сарае на гнилой подстилке». «В номер с тобой я не пойду». Эльга стянула гольфы и с наслаждением пошевелила босыми пальцами. «Вот как?» Он опять хмыкнул. «Тогда буду считать, что сегодня я счастливчик». Эльга оправила блузку и аккуратно легла под полотняную простыню. «Ты собираешься спать одетой?» «Я собираюсь спать». Эльга сделала ударение на последнем слове, устраивая голову так, чтобы заколка не цепляла подушку. «А я все-таки разденусь». Старианин начал расстегивать рубашку. «Надеюсь, ты не против?» Смоянские мужчины носили нательные сорочки. Кто полотняные, кто батистовые, а кто и шелковые. У Дирона под рубашкой оказалась майка, как было принято на Сторре. Она отчетливо белела в темноте, облегая классический мужской торс с широкой грудью и в меру узкой талией. Дальше Дирон раздеваться не стал. Ловко скользнул под простыню, обнял Эльгу и коснулся носом ее носа. Устала. Почти беззвучно, прямо в губы. Очень. Она попыталась отстраниться, но старианин уже осыпал ее лицо легкими поцелуями. Горячая рука гладила шею. Он навис сверху, почти лег на нее. «Рикард, прекрати, давай спать». Тяжесть его тела была приятна, и Эльга чувствовала, что дыхание против воли сбивается. «Мариса». Его рука опустилась ниже, накрыла ее грудь. «Рикард, я тебя ударю». Дирон перестал ее целовать, посмотрел в глаза. «Я тоже устал», — сказал тихо. «И это не лучшее место». «Просто немного приятных минут перед сном для нас обоих». Он глядел ей в лицо, но продолжал нежить грудь. И Эльга не понимала, делает он это безотчетно или осознанно, надеясь сломить сопротивление. «Отпусти», — произнесла твердо. «Почему, Мариса? Сколько еще ты будешь меня мучить? И себя тоже». «А я предупреждала». Начала Эльга, но его глаза, в этот миг темные, как ночь, были так близко и блестели так серьезно, что закончить не хватило сил. «Недолго. Теперь уже недолго. Потерпи, Рикард. Пожалуйста». Он тяжело вздохнул и отодвинулся. «Ты невыносима». А потом повернулся к ней спиной. Эльга с трудом отвела взгляд от его плеча с отчетливым рельефом мускулов. Тронула рукой волосы, проверяя, на месте ли заколка. Легла навзничь и уставилась в темноту. Близко. Слишком близко. Этот сумасшедший день чуть не разрушил ее план. Или наоборот, все к лучшему. Забылась она быстро. Но сквозь чуткий сон слышала, как где-то далеко орали песни загулявшие селяне, как билось о стекло ночная бабочка и набирали силу утренние трели птиц. Как встал и, стараясь не шуметь, вышел за дверь Дирон, как гремел садовый рукомойник. Она заставила себя разлепить глаза. Сняла заколку, тщательно причесалась и снова надела. Промокнула платком уголки глаз. Убрала все, что за ночь успела размазаться и потечь. Привела в порядок одежду. Он сидел на крыльце открытой веранды. Рукава рубашки закатаны, волосы мокрые. Взгляд устремлен в зеленоватое утреннее небо. «Гадаешь, куда исчезли дарители?» Она спустилась во двор, пряча заспанное лицо. «Не уверен, что они исчезли. Возможно, они и не появлялись», — отозвался старианин. И пока Эльга умывалась, а потом красилась, забравшись в тень старой вишни, развивал свою мысль. «Чем дольше я об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что дарители никогда не жили ни на Сторе, ни на Смае, ни на Милоре. Что от них осталось, кроме прагматов? Пара развалин на Даре, которые неизвестно кому принадлежали на самом деле. Мы не знаем, что представляли собой дарители, как выглядели. Я не уверен, что они вообще бывали на наших планетах». «Почему?» – подала голос Эльга. После умывания холодной водой зябли руки. Крем, пудра, немного румян, подчеркнуть скулы. Жалкое подобие ее обычного многослойного макияжа. Но она надеялась, что мужской взгляд не заметит разницы. «Мы ведь не зря называем их дарителями», — напомнил Дирон. «Такое впечатление, что все это множество прагматов создано и оставлено специально для нас. Можешь себе такое представить?» Эльга попыталась. «Вот на Смаю садится корабль. Из него выходят существа, похожие на людей. Или не похожие. Какие-нибудь осьминоги с присосками. Они выгружают материалы, технику, спешно строят врата. Из врат тут же начинают подавать прагматы. Десятки, сотни прагматов. Осьминоги развозят их по лесам, полям, горам и прячут. Но не слишком хорошо. А некоторые просто оставляют на виду. Возводят грызоотвод. Нет, сначала изучают местные условия, а затем возводят. Закончив, возвращаются на корабль и летят на следующую планету». Она покачала головой. «Я тоже не представляю», — сказал Дирон. «А если мыслить шире? Глейкин, мой милорианский руководитель, любил по выходным собирать у себя практикантов и между синтобифштексом и десертом из фиолетовых водорослей устраивать 10 минут мозгового штурма, когда каждый должен высказать безумную идею». «Именно безумную?» «Да, и чем безумнее, даже бредовее, тем лучше». Эльга зажмурилась. «Как же она сейчас завидовала Дирону!» «Я говорил тебе, что специализируюсь на прагме. Это неисчерпаемая тема, поверь мне. Прагма – уникальное вещество с бесконечным набором свойств. В нее можно заложить все, что угодно, в том числе способность к самовоспроизводству и самокодированию, даже на микроуровне. Что, если взять молекулу прагмы и запустить в космос с приказом сесть на подходящей планете, а там вырасти в макрообъект, беря питательные элементы из местных пород? Стать, скажем, вратами или аппаратом для сращивания переломов, или машинкой для чистки обуви? Видел я однажды такую штуку». «Или конфетерией», — подумала Эльга. Она закончила макияж, подошла и села рядом с Дироном. Он угостил ее мятной постилкой, заметив, что здесь никто не предложит им чистую щетку и зубной порошок. Воздух был еще по-утреннему прохладен. На траве, на ступенях крыльца блестели остатки росы. Дирон обнял Эльгу за плечи, потом нежно поцеловал, кольнув утренней щетиной. «Прости, не удержался. Тебе придется заново красить губы». «Позже», — сказала она. «Рикард, могу я попросить тебя не называть твое имя полиции?» Эльга посмотрела ему в лицо. «В моем деле огласка — это гибель. Да и с точки зрения закона, то, чем я занимаюсь, несколько спорно». Он нахмурился, но кивнул. «Не бойся. Никто не узнает, что ты была со мной. Даю слово». «Спасибо». Эльга склонила голову ему на плечо, улыбнулась. И ничего не попросил взамен. «Все-таки идеалист».